Раздел 10. Золотая рыбка. В Нью-Йоркском аэропорту, к моему полному удивлению, меня поджидал лимузин. «Мистер Роднин!» — окликнул меня внушительных размеров негр в фуражке шофера. «Да», — остановился я, приглядываясь к его добродушному лицу, показавшемуся мне знакомым. «Мистер Перлман прислал меня с машиной, чтобы отвезти вас куда пожелаете. Но если вы не очень устали после полета и у вас нет особых планов, он приглашает вас в гости на коктейль и ужин». «Всегда готов принять неожиданное приглашение. Тогда разрешите взять ваш багаж». Негр протянул руку к моей сумке. Я был уверен, что видел где-то эту огромную, будто ковш экскаватора, ладонь. «Жо?» — наконец припомнил я. «Аптекарь Жо? О, вы меня не забыли?» Белоснежная улыбка сверкнула между чернильными губами. «Пожалуйста». Жо открыла заднюю дверцу лимузина. «Хорошее не забывается, но если не возражаешь, я сяду с тобой на переднее сиденье». «Буду очень рад». Аптекарь устроил меня в кабине, потом обошел лимузин, положил сумку в багажник, сел на водительское место и завел мотор. «Мистер Перлман хотел позвонить вам, чтобы предупредить, но у вас нет мобильного». «Предпочитаю приятные сюрпризы. Надеюсь, мы направляемся на коктейль в райские кущи?» «К сожалению, по приказу нового мэра города салон был закрыт», — покачал головой негр и мягко отчалил от тротуара. «Теперь я работаю начальником охраны в загородном доме мистера Перлмана. Где он вас и ожидает?» Ист-Хэмптон в конце летнего сезона был еще более оживлен, чем в начале. Толпы людей сидели под красочными зонтиками ресторанов, дамы в огромных ярких шляпах и загорелые девушки в открытых пестрых платьях заполняли тротуары. Спортивные машины всех марок и расцветок в медленном темпе катались по улицам взад и вперед. Наш черный лакированный лимузин казался катафалком, случайно затесавшимся в радужную карнавальную процессию. Я был рад, когда мы свернули с шумной праздничной улицы на тихую безлюдную аллею и уехали в распахнувшиеся, будто по волшебству, ворота поместья. Артур стоял на пороге дома, дымя зажатой в зубах сигарой, в неизменной надвинутой на глаза бейсбольной шапочке, оранжевой рубашке пола и лимонного цвета шортах, нетерпеливо притопывая обутым на босу ногу мокасином из кожи буйвола. — Здравствуй, Артур, — сказал я, выходя из машины. — Спасибо за... — Ник! «Сукин сын! Сколько можно тебя ждать?» — оборвал он меня, обнимая с неподдельной радостью. «Какое право ты имеешь бросить друга на ржавый гвоздь и улететь в далекие страны? Я не могу существовать в одиночестве. Знаешь, сколько стоит мой психиатр? Еще пара дней... и я был бы банкрот!» Артур хлопал меня по спине, толкая не в дом, а в сторону сада. «Эй, Жо! Что ты стоишь с этой сумкой, как истукан? Брось ее куда-нибудь и иди приготовь нам пару своих знаменитых мартини. Будь другом! Принеси их нам к озеру. Миновав теннисный корт, мы пересекли стриженный газон, прошли по тропинке, проложенной между пышных кустов, и оказались у овального пруда, окруженного плакучими ивами и живописными гранитными валунами. Откуда-то неслась тихая, нежная музыка. — Красиво, а? — Очень. — Обожаю дышать свежим воздухом после трудов праведных. Артур выпустил изо рта сизое облако дыма, которое поплыло в сторону над гладкой водой озера. — Мое любимое место. Здесь мне приходят самые лучшие идеи. Помнишь, мы говорили о картине с парусными лодками? — Конечно. Она должна быть на большой стене в доме. — Правильно. Пришло время исполнить заказ. Приближается день моего развода с Сандрой. Адвокаты говорят, что документы будут подписаны через полтора месяца. Я хочу, чтобы ты закончил картину к этой дате. Подарок моей жене, который она никогда не получит. Как тебе это нравится? Идея весьма оригинальная, но, честно сказать, я не уверен. О деньгах не беспокойся. Обрезал он меня на полуслове. Все расходы, начиная с сегодняшнего дня, я беру на себя. По окончании работы я плачу тебе $40 000. Артур посмотрел на меня из-под козырька шапочки долгим, немигающим взглядом удава. Годится? Все еще не совсем отошедший от долгого полета, я стоял на берегу озера и размышлял над странным предложением, не в силах определить, к какому разряду отнести эту работу и оценить свою роль в этом проекте. Кто я и что? Орудие мести, ревности, ненависти или страстной любви? Буду ли я органическим проводником всех этих противоречивых чувств, что, возможно, приведет к созданию настоящего произведения искусства, или меня просто покупают с потрохами в целях наказания неверной жены? Предаю ли я свою бывшую любовницу, становясь на сторону моего друга? Или просто принимаю заказ на картину, открывающую для меня новые творческие возможности. Когда еще мне представится случай нарисовать полотно такого гигантского размера, висящее в таком престижном доме? С одной стороны, заказ есть заказ, а значит, продажа таланта художника заказчику, что было против моих принципов. С другой стороны, великие мастера прошлого — Микеланджело, Рембрандт, Матисс — не раз создавали шедевры искусства по приказу и заказу. Гении могли совмещать идеализм и бизнес. Может, и мне пора научиться? 50, — сказал я, удивившись твердости своего голоса. — Ого-го, Ник, ты начинаешь говорить как бизнесмен, и мне это нравится, решено, мой друг, но с одним небольшим дополнительным условием. — Каким? — Видишь два валуна по обеим сторонам от плакучей ивы. «Те большие светло-серые камни?» Артур хохотнул в кулак. «Это не камни, а пластиковые динамики новой звуковой аппаратуры. Мне нужно, чтобы они были выкрашены в натуральный цвет гранита и не отличались от остальных валунов ни тоном, ни фактурой. Согласен?» «Идет, но я не ставлю на них свою подпись. Окей, мой друг, окей. В этот момент, словно актер, вышедший из-за кулис на нужной реплике, из-за кустов на берегу озера появился аптекарь. В руке у него был серебряный поднос, на подносе стояли два конусообразных бокала, до краев наполненные бесцветной жидкостью с зелеными оливками на дне. «Поэтому я и плачу ему такие деньги, Артур», — подхватил один из мартини. «За райские кущи на земле», — подмигнул я, беря второй бокал. «На здоровье», — сказал аптекарь по-русски, поднял вверх большой палец и, закрутив на нем поднос баскетбольным приемом, двинулся назад к дому. «Присаживайся», — Артур удобно расположился на одном из плоских камней на берегу. «Отпразднуем нашу сделку». «Честно скажу, не люблю платить, но странное дело. Заказав тебе картину, я не чувствую ничего, кроме радости. Может, потому что ты мой друг, а может, мне хочется нанести Сандре прощальный удар, послать смертельную стрелу, смазанную ядом искусства, в ее сердце. Знаешь, на Уолл-стрите меня называют Робин Гудом. Говорят, что я отбираю деньги у богатых и отдаю их еще более богатым. Конечно, не забывая при этом про себя. Артур отпил глоток, затянулся сигарой. «Между прочим, Жо, машина и весь этот дом в твоем полном распоряжении. Если хочешь, живи и работай здесь. Я приезжаю только на уикенд, да и то не всегда». «Спасибо, но я привык работать в мастерской», — сказал я, посасывая идеально сбалансированный мартини и глядя на темную воду, в которой, как мне показалось, сверкнуло золото. — Что это? — спросил я, указывая на пространство между кувшинками. — Японские карпы, кори. Несколько белых, несколько красных, но в основном золотые. Я их туда не запускал. Пришли вместе с домом и прудом. Никакого ухода, живут сами по себе, летом едят тину, зимой спят подо льдом. Самые ленивые рыбы в мире не хотят двигаться даже для еды, если не сунешь им прямо в рот. Смотри, Артур вытащил из бокала оливку и бросил ее в воду. Несколько толстых рыб медленно шевелили похожими на веера плавниками и, выпучив глаза, наблюдали за идущей ко дну оливкой, явно не имея ни малейшего желания за ней гнаться. — Я же говорю, — закатился хохотом бизнесмен, — у них совершенно нет американской хватки. — Может, они просто это не едят? — Как? «Какая золотая рыбка не любит оливок из мартини?» — веселился Артур. «У нас в России есть сказка о золотой рыбке», — заметил я, продолжая наблюдать за ленивым вилянием хвостов. «И что она хотела?» «Хотела вырваться из сетей». «Все этого хотят, но никто не может». Что она давала взамен за свою свободу? — Все, что пожелаешь. Мне нравится эта золотая рыбка. Может, и нам поймать одну из этих? На что, думаешь, они клюют? Мы подошли к воде, рыба смотрела на нас. Мы смотрели на рыбу. Я опустился на корточки и опустил в воду палец. Внезапно одна из них, широко открыв рот, в стремительном броске ринулась к моей руке. Я еле успел выдернуть из воды палец. Артур расхохотался, да так, что сигара упала на берег между камней. Не трусь! Это же не пираньи, у них зубов нет. Они просто любят поиграть. Дай ей палец, пососать. Чтобы не обидеть хозяина, я осторожно поднес руку к толстой золотой рыбе, глядящей на меня из воды. К моему удивлению, она подплыла ближе, подняла голову, открыла круглое отверстие рта и, ухватив указательный палец, начала жадно его сосать, как ребенок, соску. Ощущение было странным, немного щекотно, но приятно. — Ага, понравилось! — Проси исполнения трех желаний! — крикнул Артур. У меня не было подготовлено трех, но когда рыба выпустила палец и, плеснув на прощание хвостиком, скрылась под круглыми листьями кувшинок, я успела загадать одно, но весьма важное для меня желание. «Пожалуйста, исполни его, золотая рыбка».